Глава 16. Секреты холодного замка. Спустя четверть часа стало понятно, и ей становится хуже с каждой минутой. Агата теперь крупно дрожала, стучала зубами и бредила. Эллен пыталась не паниковать. Что же, ее дети разве не болели никогда? Но получалось у нее плохо. Джонатан сбегал за остальными обитателями замка. «Теодор! «Срочно доктора!» — крикнула Эллен. «Джо, воды и тряпок!» «Где я вам срочно доктора найду?» — взвыл Тео. «Отсюда до приличной больницы часов 12 лететь. А в деревне маг-недоучка, который может кости вправить да зубы дергать, а на что-то серьезнее не способен. Чем он Агате поможет с ее-то выгоранием?» «Прилетал же врач!» — растерянно вспомнила Эллен. «Ну, тот, который ее наблюдает. Вот его и нужно». «Мы страховку не оплатили», — тихо напомнил Серж. «Плевать. 1000 ависов его вызов стоит. Я заплачу сама». «Я заплачу», — сказал Джонатан. «У меня есть. Вызывайте». «До императорского госпиталя лететь часов 20, не меньше», — напомнил Теодор. «У нас есть столько времени?» «Не уверена», — тихо сказала Эллен, шлепая на горящий лоб девушки прохладную тряпку. «Я думаю, что это ее состояние абсолютно ненормально». В этот момент Агата гулко застонала и выгнулась. Крошечные девичьи ступни закаменели в судороге. Джонатан тут же начал их разминать, с тревогой глядя на мать. «Это агония?» — прохрипел Серж. «Мне-то откуда знать, я не медик. Утром еще все хорошо было». Эллен сменила тряпку на лбу Агаты, кусая от волнения губы. «Я разыщу Дамьена», — неожиданно сообщил Теодор. «Он поможет». «Он тоже не медик», — рявкнул Серж. «Нужно лететь за врачом». «Телеграмму пошли из деревни», — фыркнул Тео. «Быстрее будет, умник». «Точно, телеграф же», — обмяк Серж. «Я сейчас». И он, даже не утрудившись спуститься вниз, распахнул окно и выпрыгнул. Большая белая птица раскрыла длинные узкие крылья и устремилась вниз, в сторону леса. «Альбатросы чертовски огромные», — пробормотал Джонатан. «Агата предупреждала, а я не поверил». «Да уж они все не маленькие», — нахмурился Теодор. «И все же я найду Дамьена». «Я с тобой», — неожиданно подскочил Мэрил. Старик покосился на него, но промолчал. Почти бегом Теодор помчался по коридору куда-то вниз, свернул направо и еще раз направо, остановившись у небольшой старой дверцы. Джонатан ни разу не был в этой части замка и дверцы не видел. Это было странно, но вполне ожидаемо. Мэрил даже догадывался, что там за дверью. Тео достал из кармана небольшой ключ хитрой формы, отпер дверь и проскользнул внутрь. Джонатан шагнул за ним. Подобное устройство он уже видел в серых крыльях. В небольшой комнатке без окон имелась еще одна дверь, а в ней встроенный массивный медный круг, состоящий из нескольких концентрических колец с разными знаками и насечками. Забавно. В серых крыльях этот круг был вмурован в камень. Стол в углу комнатушки завален толстыми старыми книгами, на краю — большая потрёпанная тетрадь. Стула не было, только диванчик, некогда роскошный, с изящными гнутыми ножками, а теперь потертый и продавленный. «Портал!» — кивнул Джонатан. «Я так и знал. Дамьен — портальщик. Отсюда и часы, и инвалидное кресло». Очень даже удобно. Старый заброшенный замок на отшибе, скверная репутация, никаких свидетелей и бывший контрабандист со связями. Чья была идея? «Шанатора, конечно», — хмуро ответил Теодор, вглядываясь в последнюю запись в тетради. «Я что, у меня и магии не хватит открыть даже настроенный проход». «Ага, далеко ушел. Но время ограничено. Вернется через четверть часа. Подождем». И он опустился на диван. Джонатан сел рядом, взял со стола одну из книг, лениво ее листнул. «И давно вы этим занимаетесь?» «С тех пор, как Агатка улетела на учебу. Прибыльное дело?» «Не особо. Много не притащишь, начнутся вопросы. Заказы я иногда нахожу по старой памяти. Лекарства в основном редкие. Ну и ювелирка. Часы, опять же. Умеют же в пустынном мире делать красивые вещи». «Казалось бы, при чем здесь Эдвард Мэрилл?» Пробормотал Джонатан будто бы в сторону, но Теодор вдруг подпрыгнул. «Не было никакой контрабанды шерстяными, верно? Была контрабанда с пустым миром, с моим миром». «Ну, ты, мальчик, совсем дурак», — вздохнул Теодор. 300 лет назад. Что там у вас на земле брать-то было? Вы ж едва ли не в шкурах бегали, на шпагах дрались и ведьм на кострах жгли. Ни техники, ни антибиотиков, ни артефактов приличных. Это уже потом появилось что-то ценное». «Золото?» — насмешливо предположил Джонатан. «Драгоценные камни? Жемчуг, быть может? Картины, статуи, прочие предметы искусства?» «А, ну это да, было дело. Очень удобно спрятать перо в подушке, кстати». «Ценности из пустого мира продавались среди контрабанды из земель оборотней?» — сообразил Джо. «Ну да, Эд был голова. Но потом Шанаторы с их маниакальной жаждой власти задумали тот заговор. Одна из их женщин была императорской крови. Если бы у них все получилось, то ее сын вполне мог бы сесть на трон. И Мэрилы были ни при чем. Эдвард изначально считал эту затею бредом. Сесть на трон не так сложно, как может показаться. Вот удержаться на нем — это довольно серьезный труд. Но и быстро свернуть все дела в замке Шанатора не было возможности. Вот и пришлось ему вроде как участвовать. Я бы на его месте сдал всех разом. Но не старому императору, а наследнику, — кивнул Джонатан. И прикрыл бы тылы. Например, заранее отправил в тюрьму крылатого друга. Хоть и надолго, зато живой. Потому что иначе обвинение в измене и верная смерть. «Мэрилы», — с отвращением пробормотал Теодор. «Все мыслят одинаково. Так Эд и поступил. Как я его ненавидел, когда на суде он давал показания против меня. Как проклинал его в тюрьме». «Но не сдал подельника?» «Нет. Во-первых, когти у Эдварда были длинные, он бы отомстил. А во-вторых, никакой выгоды с того мне не было. Зато потом, спустя несколько лет, я понял всю суть его авантюры. Он спас мне жизнь. Про меня и не вспомнил никто тогда, хотя я ведь жил тут, все видел, все слышал. И плевать, что у меня были свои дела. Не донес, виновен. А коли виновен, голова с плеч». «Выходит, Эдвард был хорошим другом?» «Он был умным и верным», — вздохнул Теодор. «Пусть небеса подарят ему свободу». Мужчины замолчали. У Джонатана было еще немало вопросов, но право их задать он оставил Агате. Она все же глава рода Шанаторов. Спустя несколько минут портальный круг вспыхнул ярким светом, дверь открылась, выпуская клубы серого тумана и мужской силуэт. Джо с удовольствием наблюдал за этим довольно редким зрелищем. Дамьен, а это, разумеется, был он, поморгал, протирая глаза, а потом увидел Джонатана и открыл рот, явно намереваясь разразиться возмущениями. Теодор его опередил. «Агатке худо. Дуй за врачом. Веди порталом». «Насколько худо?» — переступил с ноги на ногу Дамьен. «Настолько, что до утра может и не дожить. Тут уж не до секретов. Жизнь девочки важнее любых денег». Дамьен вздохнул, потер виски и признался. «Я пустой». «Ну так я Мэрила для того и притащил. Пусть он настраивает. Ему сил должно хватить». «Удержит ли?» — усомнился юноша. «Захочет спасти невесту, куда ж денется?» «И то верно». Джонатан отметил, что, похоже, все вокруг ждали его свадьбы с Агатой, и только он, дурак, ни о чем не догадывался. Дамьен подошел к столу, выбрал нужную книгу и принялся листать. Потом открыл тетрадь, сверился с ней и решительно кивнул. «Мэрил, иди, будешь крутить». Джонатан молча поднялся и, не думая спорить. Во-первых, Агате срочно нужна была помощь, и в самом деле не время выяснять отношения, а во-вторых, с чего эти двое вообще взяли, что у него получится? Он и летать-то пока не умеет. «Обе ладони клади на внешний круг, двигай влево очень медленно, так, чтобы треугольник встал вершиной вверх». Джо положил ладони на медное кольцо и едва не вскрикнул. Их притянуло как магнитом. Поворачивать колесо было очень сложно, словно он толкал огромный камень. Но руки убрать он не мог, они приклеились намертво. «Средний круг, рыбу под треугольник, вращай вправо по часовой стрелке. Маленький выставляй как циферблат, сверху 12, снизу 6. Вот и молодец. Дальше я сам, тут недалеко». Джонатан оторвал ладони от устройства и упал на диванчик без сил. У него было ощущение, что он пробежал 10 километров с полной боевой выкладкой. «Что это было?» — прохрипел он. «Настройка в ноль», — беспечно отозвался Дамьен, аккуратно двигая круги и сверяясь с записями в тетради. «Жрет магию, как не в себя. В замке полно свободной энергии. Портал бы обнулился сам за сутки, но у нас нет на это времени. Так, вроде все. Мэрил, вставай и держи дверь. Я постараюсь побыстрее». «Серж уже должен был отправить телеграмму», — напомнил Тео. «Хорошо. Значит, врач в курсе. Мэрил, я оставляю дверь открытой. Нужно ее удержать, вот как хочешь». Джонатан кивнул, с некоторым трудом поднимаясь. Ноги дрожали. Дамьен открыл дверь и нырнул в серый туман, а Мэрил подпер дверь плечом. На этот раз тяжело вроде не было, только холодало с каждой секундой. Через 5 минут у него застучали зубы, через 10 совершенно онемели руки и ноги. «Вот, выпей», — заботливо предложил Теодор и поднес губам Джонатана горлышко невесть откуда взявшейся бутылки. Тот даже не стал думать, что внутри. Хлебнул, закашлялся. Горло обожгло крепким алкоголем. «Отлично!» — прохрипел он. «Еще!» «Это виски. Очень старый. Элитный. Зато сразу согрелся». К тому моменту, как из двери вышел сияющий Дамьен и крайне недовольный врач, Джо был в стельку пьян. Теодор даже не пытался сдвинуть его с места, просто уложил поудобнее и побежал следом за Дамьеном. «Никуда Мэрил не денется. До утра так точно».